Глава 35. Когда духовное лицо переменяет свои одежды на какие-нибудь другие, значит, опасность близка. Испанский монах. Предприятие Роланда Грэма, по-видимому, обещало быть удачным. Из серебра, данного ему королевой, Роланд сделал несколько брелоков. Эти вещи он показывал любопытным, которые заходили в кузницу с тем, чтобы посмотреть, что делал паж. Заглушая таким образом все подозрения, он между тем занимался приготовлением связки ключей, которые по своему виду и весу так походили на ключи леди Локлевин, что при невнимательном осмотре было очень трудно заметить разницу. При помощи соли и воды он придал ключам темный цвет, и как только они были совсем готовы, то принес их с торжествующим видом королеве за час до того времени, когда обыкновенно раздавался сигнальный звон от тушения огней. Она смотрела на них с радостью, но в то же время и с недоумением. Положим, что леди Локлевин при ее близорукости можно легко обмануть, если этими ключами заменить ее собственные. Но как это сделать? Кто из моих приближенных решится проделать этот тур де жонглёр? Если бы можно было завлечь ее каким-нибудь разговором, но мои речи обыкновенно производят на нее такое действие, что она старается крепче держать свои ключи, как будто хочет мне дать понять. Вот это заставляет меня не обращать никакого внимания на ваши насмешки и упреки. Даже если дело идет о свободе, и то Мария Стюарт никогда не станет дружелюбно разговаривать с этой гордой еретичкой. Как же бы нам поступить? Может быть, леди Флеминг употребит свое красноречие на описании последней новости парижского головного убора? Увы, леди Локлевин не изменяет фасона своего головного убора со времени сражения при Пинке. Это уж я, наверное, знаю. Или Миньон споет ей какую-нибудь из тех трогательных песен, которые так нравятся мне и Роланду Грэму. Увы, Маргарита Дуглас с большим удовольствием прослушает псалом Климана Моро, который поют гугеноты против «Ревеей-ву, Белян Дорми». Ну, советники мои, что же нам делать? Я ничего не в состоянии придумать. Может быть, и наш храбрый Витязь, Роланд Грэм, нападет на леди Локлевин и отнимет у нее ключи парвуа-дюфе насильно. «Нет, ваше величество», — сказал Роланд, — «к этому прибегать не следует, хотя за то время, пока я у вас на службе, я научился не бояться». «Отряда старух, вооруженных веретенами и прялками», — прервала его Екатерина. «Он и понятия не имеет, как надо поступить, когда закричат «Помогите, Дугласы, Дугласы!» и бросятся на него с пиками и бердышами». «Тем, которые не боятся женского языка, нечего страшиться», — сказал паж. «Я почти уверен, что мне удастся подложить эти ключи леди Локлевин. Боюсь только часового, который караулит теперь по ночам в саду, а через сад нам необходимо пройти». «Наши друзья с того берега обещали оказать нам помощь в этом случае», — ответила королева. «Ваше Величество вполне уверены в их преданности?» — спросил Роланд. «За их верность я ручаюсь своей жизнью», — ответила королева. «Я уверяю тебя в этом случае, мой Роланд. На них я могу так же надеяться, как на тебя. Пойди сюда. Екатерина, иди также вместе с нами. Я не должна оставаться наедине с таким красивым пажом. Запри покрепче дверь в гостиную, Флеминг. И сейчас же скажи нам, если услышишь шаги или нет, или ты лучше к дверям, Екатерина». И затем прибавил шепотом. «У тебя ведь слух гораздо тоньше. Добрый Флеминг, поди лучше ты сюда». И опять сказала шепотом: «В присутствии этой солидной особы Роланд будет себя чувствовать так же, как и при тебе, Екатерина. Потому не ревнуй, миньон». Затем королева вместе с леди Флеминг и Роландом удалились в спальню, небольшую комнату с окном, выходившим на озеро. «Посмотри в это окно, Роланд», — сказала она. «Видишь ты там, в деревне Кинрос, между многими огнями, мерцающими в вечернем сумраке, один, отделяющийся от других. Он как будто к нам всех ближе. На таком расстоянии этот свет не ярче того, какой бывает от светящегося червяка, но для Марии Стюарт он дороже любой звезды, мерцающей на голубом небосклоне. Этот сигнал дает мне знать, что много есть людей, стремящихся освободить меня. Не будь у меня надежды на избавление из плена, я давно умерла бы от горя и отчаяния. Много составлялось планов, много разрушалось, а огонь все светится. И пока он мерцает, моя надежда живет. О, сколько вечеров просиживала я, размышляя о разрушенных планах, но все-таки питая надежду, что опять увижу этот сигнал. И когда он внезапно появился, подобно свету Сент-Эльма в бурю, то в моем сердце возгорелась надежда и радость. Не осталось следов прежнего отчаяния и уныния. «Если я не ошибаюсь, — заметил Роланд, — этот свет в доме Блингуля, садовника». «У тебя хорошие глаза», — сказала королева. «В этом доме мои верные подданные, да благословит их Бог и все святые, собираются совещаться о том, как бы освободить меня. Голос несчастной пленницы не может долететь до них, но все-таки я принимаю участие в их совещаниях. Я посвящу тебя в свою тайну, Роланд. Сейчас мне надо спросить моих верных друзей, близка ли желанная минута, когда они приступят к исполнению задуманного плана. Поставь лампу на окно, Флеминг». Фрейлина исполнила приказание королевы и затем вскоре сняла лампу с окна. Как только она это сделала, свет в хижине садовника исчез. «Ну, считай, Флеминг, — сказала королева Мария, — у меня такое сердцебиение, что я не могу считать сама». Леди Флеминг начала считать. Раз, два, три, и когда дошло до 10, то свет в окне опять появился. «Слава Богу! — воскликнула королева. 2 дня тому назад я могла сосчитать до 30, пока не было света в окне. Час освобождения приближается. Да благословит Бог тех, которые так ревностно служат мне. Увы, они подвергают себя опасности. Да благословит Бог и вас, дети мои. Надо идти в приемную. Если уж накрывают ужин, то наше отсутствие может возбудить подозрение». Королева вернулась в приемную, и вечер закончился обычным порядком. На следующий день за обедом случилось нечто необыкновенное. В то время как леди Локливен присутствовала у королевы, вошел Рэндаль и сказал, что приехал от ее сына воин, но только не привез с собой никакого письма. «Сказал он тебе что-нибудь?» — спросила леди. «Нет, он хочет передать что-то, вашей милости», — ответил Рэндаль. «Это он умно делает», — заметила леди. — Скажи ему, чтобы он подождал в зале. — Постой, нет. Если вы позволите, миледи, — обратилась она к королеве, — пусть он придет сюда. — Если вам угодно принимать своих слуг в моем присутствии, — сказала Мария, — я не могу. — Вы, наверное, сделаете мне эту уступку, миледи, ради моей болезни, — ответила леди Локливен. — Жизнь, которую я принуждена вести здесь, не подходит к моим годам и заставляет меня уклоняться от соблюдения церемониала. «О, моя добрая леди», — сказала королева, «как было бы хорошо, если бы в вашем замке не так строго придерживались церемониала. Он точно паутина окутал здесь все. Но нарушить его все же легче, чем пробраться через двери, крепко запертые на замки и задвижки». В это время вошел воин, о прибытии которого доложил Рэндаль. Роланд Грэм тотчас же узнал в нем аббата Амвросия. «Как твое имя, голубчик?» — сказала леди. «Эдуард Глендининг», — ответил аббат почтительным тоном. «Ты родственник рыцаря Авенельского?» — спросила леди Локливен. «Да, миледи, и даже очень близкий», — ответил мнимый солдат. «Что же это может быть?» — тихо сказала леди. «Рыцарь вышел в люди, благодаря собственным трудам и, несмотря на свое незнатное происхождение, занимает теперь высокий пост в государстве. Рыцарь — достойный человек, на которого вполне можно положиться», — сказала уже громко леди Локливен. «Мы очень рады видеть его родственника. Вы, конечно, исповедуете истинную веру». «Не сомневайтесь на этот счет, миледи», — сказал переодетый аббат. «Есть ли у тебя какое-нибудь доказательство, что ты от сэра Вильяма Дугласа?» — сказала леди Локливен. «Да, миледи», — ответил он, — «но я должен передать его вам одним». «Ты прав», — заметила леди, отходя в сторону к окну. «Скажи мне, в чем же оно состоит?» «Оно заключается в словах старинного поэта», — ответил аббат. «Повтори мне их», — сказала леди. Он произнес тихим голосом следующие строки из старинной поэмы, называвшейся «Сова». «О, Дуглас, Дуглас, преданный и нежный!» «Правдивый сэр Джон Голланд!» — воскликнула леди Дуглас, мысленно обращаясь к поэту. «Слава и честь Дугласов всегда вдохновляли тебя и давали содержание твоим песням. Мы принимаем тебя к себе на службу, Глендининг. Но, Рэндаль, до тех пор, пока мы не получим удостоверение от сына относительно него, он не может стоять на часах внутри замка. Ты не боишься проводить ночь на открытом воздухе, Глендининг? Раз я буду служить госпоже, перед которой стою, то я не должен бояться ничего», — ответил переодетый аббат. «В таком случае в нашем гарнизоне прибавится еще один верный солдат», — сказала леди. «Теперь иди. Тебя устроят куда следует». Когда леди Локливен удалилась, королева сказала Роланду Грэму, который теперь почти постоянно находился при ней. «Мне нравится лицо этого незнакомца. Не знаю почему, но только я твердо уверена, что он наш друг». «Ваше предчувствие не обманывает вас», — ответил паж и сообщил, что аббат монастыря Святой Марии прибыл сюда в одежде воина. Королева перекрестилась и возвела глаза к небу. «Ради меня, недостойной грешницы, такой святой человек, занимающий высокий пост, должен носить одежду простого солдата и подвергать свою жизнь опасности». «Бог защитит своего служителя, миледи», — сказала Екатерина Сейтон. «Он призовет Божие благословение на задуманное нами дело, если оно само по себе еще не получило благословение от Господа». «Что меня удивило в моем духовном отце», — сказал Роланд, — «это твердость и спокойствие, с которыми он смотрел на меня. Он не показал ничем, что мы с ним знакомы. Я не верил, что это может быть, с тех пор, как перестал считать Генри и Екатерину за одно лицо. А заметил ты, как он ловко отвечал на вопросы леди Локливен, — сказала королева, — и ведь говорил сущую правду. Но она поняла его слова совсем иначе». Роланд подумал, что если говорят правду с намерением обмануть, то эта правда нисколько не лучше лжи. Но не было времени обсуждать подобные вопросы. «Теперь посмотрим, какие сигналы нам дадут с того берега», — сказала Екатерина. «Мое сердце чувствует, что сегодня в том Эдемском саду вместо одного огня будет два. Смотрите, мужайтесь, Роланд. Мы с вами тогда потанцуем сегодня ночью на лугу, подобно ночным феям». Предчувствие не обмануло Екатерину. Вечером в окне хижины вместо одного огонька появилось два. Паш с бьющимся сердцем выслушал известие о том, что новый солдат был назначен часовым у ворот замка. Когда он сообщил эту новость королеве, Мария протянула ему свою руку. Роланд преклонил одно колено и почтительно поднес ее к своим губам. Рука была холодна, как мрамор. «Ради самого Бога, миледи, не унывайте, не падайте теперь духом. Молите Пресвятую Богородицу, чтобы она не оставила вас», — сказала леди Флеминг. «Призывайте вашего ангела-хранителя. Призывайте души королей, от которых вы ведете свое происхождение», — воскликнул паж. «В эту критическую минуту монархи не заслуживает помощи всех святых». «О, Роланд Грэм», — сказала Мария тоном глубокого отчаяния, — «будь мне верен, многие мне изменяли. Увы, я сама себя сколько раз изменяла. Мне почему-то кажется, что я должна умереть в неволе, и что эта смелая попытка будет всем нам стоить жизни. Мне предсказали во Франции, что я умру в темнице, насильственной смертью. И вот настает час. О, если бы Бог сподобил меня приготовиться к нему». «Миледи», — сказала Екатерина Сейтон, — «помните, что вы королева. Лучше всем нам найти смерть в храброй попытке освободиться из плена, чем оставаться здесь и ждать, пока нас отравят, как вредных крыс, которые в изобилии водятся в старинных домах». «Ты права, Екатерина», — сказала королева. Мария не потеряет своего мужества. Но, увы, твой молодой живой ум не может понять причин, которые заставляют меня падать духом. Простите меня, дети мои, и пока до свидания. Я хочу приготовиться и нравственно, и физически к этому важному предприятию». Все они разошлись, но вскоре опять пришли к ужину. Королева была очень серьезна и, по-видимому, решила не терять мужества. Леди Флеминг, уже хорошо изучившая жизнь при дворе, прекрасно умела скрывать свое волнение и беспокойство. В глазах Екатерины был какой-то особенный блеск. Едва заметная улыбка говорила о том, что она пренебрегает всеми опасностями. Роланд, сознававший, что успех предприятия зависел от его ловкости и смелости, старался сохранять присутствие духа, и если начинал испытывать волнение, то тотчас же обращал свой взор на Екатерину, которая, как ему казалось, никогда не была раньше так прекрасна. «Может быть, я и потерплю неудачу», — думал он, «но если я буду воодушевлять себя мыслями о такой награде, то придется самого дьявола звать на помощь, чтобы помешать моему намерению». Приняв такое решение, он весь отдался мыслям о том, как лучше привести в исполнение задуманный план. По обыкновению, связка ключей была вручена леди Локливен. Она стояла, обернувшись спиной к окну, из которого открывался вид на Кинрос. Виднелась церковь, возвышавшаяся в некотором расстоянии от города на берегу озера, а между церковью и городом несколько хижин. Леди Локливен начала пробовать кушанье, а связку ключей положила на стол. Она как-то особенно зорко смотрела в тот день за ключами. Может быть, впрочем, так только показалось всем заключенным. Как раз в ту минуту, когда она кончила пробовать кушанье и хотела взять ключи, Паш, стоявший около нее и подававший ей блюдо, как бы нечаянно посмотрел в окно и сказал, что он видит блуждающие огни на кладбище в Кинросе. Леди Локливен, хотя и в незначительной мере, но все-таки была суеверна. Она верила предзнаменованиям. Сыновья ее были в отсутствии, и свет, виденный Роландом на кладбище, по ее мнению, предсказывал смерть. Она обернулась к окну, увидела какое-то мерцание вдали, на секунду забыла о своей обязанности, и в эту-то минуту погибли плоды всех ее прежних неусыпных трудов. Паш держал у себя под плащом сделанные им ключи и замечательно ловко подложил их вместо настоящих. Но все-таки при этом он слегка брякнул этой связкой. «Кто трогает ключи?» — сказала леди Локливен. Роланд ответил, что это он задел их своим рукавом. Она оглянулась, взяла лежавшие на столе ключи и опять стала смотреть на мнимые блуждающие огни. «Мне кажется, что этот свет не на кладбище, а в хижине старого садовника, Блингуля», — сказала она после минутного молчания. «Не знаю, чем этот чудак занимается, но за последнее время в его домике светится огонь чуть ли не всю ночь. Я всегда считала его за мирного, трудолюбивого человека. Если он дает у себя приют праздношатаем и бродягам, то надо от него избавиться поскорее». «Может быть, он плетет корзинки?» — сказал Паш, желая заглушить ее подозрения. «А может быть, и сети, не правда ли?» — спросила леди Локливен. «Да, миледи, для форелей и лососей», — сказал Роланд. «Или для дураков и негодяев», — прибавила леди. «Об этом надо будет подумать завтра. Желаю вашей светлости и вам всем покойной ночи. Рэндаль, пойдем со мной». Рэндаль, ожидавший в передней свою госпожу, проводил ее по обыкновению до ее апартаментов. «Надо будет подумать завтра», — повторил Паш последние слова леди Локливен, потирая при этом руки. «Дураки надеются на завтра, а умные люди на сегодня. Позвольте мне, моя милостивая повелительница, на полчасика уйти к себе. Я должен смазать маслом эти ключи, при помощи которых все мы вновь очутимся на свободе. Только не следует терять мужество, и все будет хорошо. Конечно, если наши друзья на том берегу пришлют сюда лодку». «За них не бойтесь», — сказала Екатерина. «Они тверды, как сталь. Только бы дорогая госпожа наша не теряла мужества». «Не сомневайтесь относительно меня, Екатерина», — ответила королева. «Я только на минуту упала духом, но затем вспомнила о былых днях, когда сама ходила на войну вместе со своими солдатами. Меня тянуло на поле сражения. Мне хотелось надеть на себя шлем и латы, хотелось вооружиться шпагой. «О, жаворонку живется не так весело, как солдату», — сказала Екатерина. «Ваше Величество скоро будет среди них, и взгляд ваш придаст храбрости каждому воину. Но, однако, надо приниматься за дела». «У нас немного времени», — сказала Мария. «Теперь в хижине виднеется только один огонек. Это значит, что лодка уже послана». «Они будут грести очень медленно», — сказал Паш, из боязни привлечь внимание стражи. «Я пойду переговорю с аббатом». В самую полночь, когда все стихло в замке, Паш вложил ключ в замок, висевшую у калитки, которая вела в сад. «Хорошо, если бы удалось открыть без шума», — подумал Роланд. И действительно, он повернул ключ так осторожно, что лучше нельзя было и желать. Тут же он увидел аббата и спросил, приехала ли лодка. «Да, уже, я думаю, прошло полчаса, как она здесь», — ответил тот. «Она стоит близко к берегу, около стены. Теперь-то часовой ее не видит, но, пожалуй, когда она отъедет от берега, то вряд ли останется незамеченной». «Теперь так темно, что ее мудрено заметить», — сказал Паш. «Мы будем осторожны, не пророним ни слова. Гильдебранд, часовой на башне, недалекий парень. Для него кружка пива дороже всего на свете. Я уверен, что он теперь спит». «Так пусть королева идет, — сказал аббат. «Я позову Генри Сейтона, чтобы он помог сесть ей в лодку». По лестнице неслышными шагами шли одна за другой прекрасные пленницы, сдерживая дыхание и дрожа от страха. Впереди всех шествовал Роланд Грэм. У садовой калитки они были встречены Генри Сейтоном и аббатом. Первый, по-видимому, взял на себя обязанность быть во главе предприятия. «Дайте моей сестре руку», — сказал он аббату, — «а я поведу королеву. Тот же юноша возьмет под свое покровительство леди Флеминг». Теперь уже было не время спорить о том, кому с кем идти, хотя Роланд Грэм не особенно-таки остался доволен таким распределением. Екатерина Сейтон, хорошо знавшая расположение аллей в саду, неслась вперед с легкостью сильфиды, увлекая за собой аббата. Королева, забывшая всякий страх, мужественно шла вперед, опираясь на руку Генри Сейтона. Леди Флеминг, боявшаяся больше всех, шла с Роландом Грэмом, который нес сверток с необходимыми вещами королевы. Садовая калитка, выходившая на берег озера, была открыта Роландом, но ему пришлось перепробовать несколько ключей. Это были для всех самые ужасные минуты. У берега стояла лодка с шестью гребцами, которые для того, чтобы их не заметила стража, легли на дно лодки. Генри Сейтон усадил королеву на корму. Аббат хотел было помочь Екатерине, но она уже сидела рядом с королевой, прежде чем он собрался оказать ей помощь. Только что Роланд Грэм хотел усадить в лодку леди Флеминг, как вдруг ему в голову пришла какая-то мысль. Он воскликнул: «Забыл, забыл! Подождите меня только одну минуту!» Оставил на берегу беспомощную фрейлину, бросил пакет с вещами королевы в лодку и неслышными шагами побежал опять в сад. «Клянусь, он нам изменяет», — сказал Сейтон. «Я всегда этого боялся». «На него можно надеяться так же, как на Бога», — возразила Екатерина. «Я ручаюсь за него». «Замолчи», — сказал ее брат. «Если ты не боишься, то хоть постыдись говорить это. Братцы, отчаливайте. Гребите как можно скорее, не то поплатитесь своей жизнью». «Помогите, помогите мне сесть в лодку», — говорила покинутая леди Флеминг громко, очевидно забыв всякую осторожность. «Отчаливайте, отчаливайте», — кричал Генри Сейтон. «Оставьте всех, благо королева спасена». «Неужели вы допустите это, ваше величество?» — сказала Екатерина умоляющим голосом. «Оставите здесь умереть вашего освободителя». «Нет, я этого не сделаю», — ответила королева. «Сейтон, я приказываю вам ждать, чтобы от этого не произошло». «Простите меня, ваше величество, если я ослушаюсь», — сказал непреклонный юноша. Протянув руку леди Флеминг, он помог ей войти в лодку и начал сам отталкиваться от берега. Лодка была уже на порядочном расстоянии от берега, гребцы только что успели повернуть, как прибежал Роланд Грэм. Он прыгнул с берега прямо в лодку, но при этом порядочно сильно толкнул Сейтана. Молодой человек пробормотал что-то про себя недовольным голосом и остановил Роланда, который хотел сесть на корме. «Вам не место со знатными дамами. Оставайтесь на носу». «Ну, братцы, дружней, дружней. Старайтесь для Бога и для королевы». Гребцы взялись за весла и дружно принялись грести. «Зачем вы не перевязали весла?» — сказал Роланд Грэм. «Шум этот, наверное, разбудит часового. Гребите скорее, а то в нас начнут стрелять. Если сторож, старик Гильдебрандт, не поел за ужином маковой похлёбки, то наш разговор, наверное, уже разбудил его». «И все из-за того, что ты медлил», — сказал Сейтан. «Я ещё рассчитаюсь с тобой за это и за многое другое». Роланд ничего не успел ответить. Его опасения оправдались. Сторож, которого не разбудил разговор, проснулся от шума весел. Он начал кричать: «Лодка, лодка, стой, или я выстрелю!» Так как гребцы не переставали грести, он громко закричал: «Измена! Измена!» Стал звонить в колокол и выстрелил из ружья, прицелившись в лодку. Дамы прижимались друг к другу, как испуганные птицы, а мужчины молили гребцов грести как можно скорее. Ни одна пуля пролетала по поверхности озера на небольшом расстоянии от лодки. По огням, подобно метеорам, появившимся в окнах замка, видно было, что там страшная тревога и что узнали о их побеге. «Налегайте, налегайте на весла!» — кричал Сейтан. «Или я расправлюсь с вами кинжалом! За нами могут послать лодку в погоню!» «Я предусмотрел это заранее», — сказал Роланд. «Когда я вернулся назад, то закрыл на ключ ворота. Надеюсь, сегодняшнюю ночь им не удастся выбраться из замка. Настолько там крепкие запоры. Теперь я снимаю с себя должность привратника Локливенского замка и отдам ключи на хранение Кельпи». Когда тяжелые ключи были брошены в озеро, аббат, до сих пор все время твердивший про себя молитвы, воскликнул: «Да благословит тебя Бог, сын мой! Твое благоразумие заставляет краснеть всех нас». «Я знала», — сказала Мария и при этом свободно вздохнула, так как им теперь не угрожала опасность. «Я знала, что мой паш верен, умён и догадлив. Я должна считать его таким же другом, каким считаю Дугласа и Сейтана. Но где Дуглас?» «Здесь, миледи», — ответил печальным голосом рулевой, сидевший близ нее. «Так это вы закрывали меня собой, когда мимо нас летели пули», — сказала королева. «Неужели вы думаете, что Дуглас позволил бы кому-нибудь другому пожертвовать своей жизнью для королевы?» Этот разговор был прерван выстрелом из небольших пушек, называвшихся фальконетами и употреблявшихся в то время при защите замков. Выстрел этот был не очень силен, но в Бенардских горах раздалось такое громкое эхо, что освобожденные пленницы ужаснулись и притаили дыхание. Они ничего не говорили до тех пор, пока лодка их не причалила к пристани, находившейся около довольно большого сада. Все вышли из лодки. Аббат громко воздал Богу благодарность за то, что он помог им благополучно окончить это предприятие. Дуглас сам повел королеву в дом садовника. Это была лучшая награда за все его труды. Несмотря на свою усталость от пережитого волнения, Мария не забыла в ту минуту о Роланде Грэме. Она нарочно приказала Сейтану взять под свое покровительство леди Флеминг. Екатерина тогда уже безо всякого приказания пошла с Роландом. Сейтан поручил аббату заботиться о леди Флеминг и ушел, сказав, что ему необходимо посмотреть лошадей. Все гребцы последовали за ним. Мария пробыла в хижине садовника несколько минут, пока Сейтан и другие приготовляли коней к отъезду. Она увидела в углу хижины старика, владельца сада, и велела ему подойти к ней поближе. Он исполнил ее приказание, но как будто не совсем охотно. «Как, брат?» — сказал аббат. «Ты не торопишься приветствовать твою королеву, которой возвращена свобода?» Старик после такого замечания подошел к Марии и выразил ей свою радость по поводу ее освобождения. Королева милостиво поблагодарила его и сказала: «Теперь мы должны предложить тебе вознаграждение за твою преданность. Нам хорошо известно, что дом твой долгое время был убежищем, в котором наши верные слуги сходились для совещания о том, как освободить меня». Затем она дала ему денег и прибавила: «Впоследствии мы еще наградим тебя за твои услуги». «Преклони колено, брат», — сказал аббат. «Поблагодари ее величество за доброту». «Добрый брат, ты был некогда гораздо ниже меня и теперь немного меня моложе», — ответил садовник недовольным тоном. «Предоставь мне действовать по своему усмотрению». «До сих пор королевы преклоняли свои колена передо мною. По правде сказать, я слишком стар, чтобы преклоняться даже перед этой прекрасной леди. Прошу вас выслушать меня, ваше величество. Так как ваши слуги собирались в моем доме и считали его за свой собственный, так как они, приходя сюда в полночь, постоянно топтали мои цветы и сад мой обращали в конюшню, то я вас прошу избрать своей резиденции какое-нибудь место подальше от меня. Я уже стар и хочу дожить свой век мирно». «Даю тебе слово», — сказала королева, — «я не поселюсь опять в том замке, если только это будет от меня зависеть. Но возьми от меня эти деньги. Они все-таки вознаградят тебя за убытки, причиненные моими слугами». «Благодарю вас, ваше величество, но это ни к чему не послужит», — сказал старик. «Я трудился над моим садом целый год, и раз теперь все погибло, мне нелегко будет приниматься вновь за работу, тем более, что, может быть, и жить-то осталось всего один год. Кроме того, ходят слухи, что мне придется, пожалуй, уехать отсюда и на старости переходить из одного места в другое, мне, у которого нет никого на свете, кроме этих плодовых деревьев и нескольких старинных бумаг, не заслуживающих особенного внимания. Что же касается до золота, если бы я любил его, то мог бы остаться аббатом в монастыре Святой Марии. То, впрочем, ничего хорошего от этого не было бы. Если аббат Бонифаций обратился в бедного крестьянина Блингуля, то с его преемником, аббатом Амвросием, произошла еще более неприятная перемена. Он сделался воином». «Это на самом деле аббат Бонифаций, о котором я слышала?» — спросила королева. «В таком случае я должна была преклонить перед вами колено и спросить у вас благословения, святой отец». «Не преклоняйте передо мной колен, моя повелительница. Да будет над вами благословение старца, который теперь уж больше не аббат. Слышно уже ржание ваших коней». «До свидания, святой отец», — сказала королева. «Когда мы опять будем в Голеруде, то не забудем ни вас, ни вашего пострадавшего сада». «Забудьте нас», — проговорил бывший аббат. «Бог с вами». Когда все вышли из домика, то долго еще за дверьми было слышно ворчание старика. «Месть Дугласов, наверное, обрушится на голову этого бедного старика», — сказала королева. «Боже мой, всем я приношу несчастье». «Он не должен здесь оставаться», — сказал Сейтон. «Уже приняты необходимые меры, его тайно отведут в безопасное место. Но пора уже ехать, ваше величество. На коней! На коней!» К отряду Сейтона и Дугласа присоединились еще 10 всадников, которые оставались с лошадьми. Королева и фрейлины сели на коней. Весь этот отряд двинулся в сторону от деревни, обитатели которой встревожились, услышав выстрелы, и выехал вскоре в открытое поле. Впереди всех ехал Джордж Дуглас.